Приветствую вас, дорогая церковь. Христос воскрес! Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Пасхальная радость продолжается. Великая любовь Божья открылась нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Великая сила любви соединила всех нас в одну Божью семью. И сегодня мы такие разные и такие далекие некогда, соединены Божьей любовью. Великая сила любви воскресила Иисуса Христа из мертвых, открыла нам путь в Царствие Божие. И давайте же всегда иметь это торжество победы жизни над смертью в своих сердцах, доколе не услышим голос возлюбившего нас. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Христос воскрес! Примите это милое и нежное приветствие и славословие нашему воскресшему Христу от деток воскресной школы, от наших юных певцов. Принес радостную весть. Послушайте, Христос воскрес. Хвала пусть льется до небес. Да, Он воистину воскрес. Душа от радости ликует. Планета наша торжествует. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воистину воскрес. Ликует толпа, веселится народ. О, что там случилось? Скажите. Кого так встречают, кто в город идет? Христос Иисус, наш учитель, Осанна, Осанна, из тысячи уст. Звучит славословие привета. Смотрите, смотрите, все есть Иисус, великий пророк Лазарета. Встречайте же, люди, идущего к нам, к ногам его бросьте земное. Не бойтесь, откройте души свои храм, Господь своей сильной рукою способен избавить от всякого зла и силой облечь свыше данной. Да будет Христу всеблагому хвала, да слышится всюду осанна. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! И хор поет об Иисусе Христе, кто воскрес Господь, возвещаем мы все. Праздник Пасхи у нас, праздник вечной весны, подарил нам этот день Спаситель ты. Пасхи! года в год, из века в век передается истина. Пусть слышит каждый человек: Христос воскрес воистину! Воскрес, чтоб оправдать людей, живущих по Евангелию. Воскрес он также для детей, чтоб были мы как ангелы. В эту солнечную пору Пасху нам принес апрель. По весеннему простору разлилась птиц певчих трель. Дети Божии встречают с ликованием этот день, лица радость излучают. Исчезает грусть и тень. Друг, оставь свои сомнения, из души неверие сбрось, чтобы в праздник воскресенья радость дал тебе Христос. Что за день такой прекрасный? Светит солнышко так ясно, птички звонче нам поют, ветер душ на храм идут. Христос воскрес! Христос воскрес! Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. И кругом луга зазеленели, и теплом дохнула грудь земли. И, внимая трелям соловьиным, ландыши и розы зацвели.